подкупающе пахли лесом, даже грибами. Я шел по безлюдной улице и радовался. Анадырь стал настоящим красивым городом. Уличные, уже погасшие фонари, точно часовые, вытянулись в линию. Выкрашены в разные цвета дома, клумбы, газоны, кое-где прижившиеся кусты ивняка. Нужно отдать должное новому молодому губернатору. Он сумел в короткий срок изменить город. Перешел улицу возле отеля «Чукотка». Как звучит отель! И супермаркета «Новомариинский». Какая громадина! Дошел до здания школы. Остановился. Нахлынули воспоминания. Вот я, 7-летний мальчишка с цветами в руках, иду с матерью и отцом на первую школьную линейку. Белая рубашка, новая школьная форма, новый портфель. В душе все сияет и поет. У школы на площади уже стоят знакомые мальчики и девочки по детскому саду. Играет музыка. Потом что-то говорит директор школы. Учителя. Все им хлопают в ладошки, смеются. И он хлопает, смеется и почти летает от счастья. И вдруг он увидел это все. Девочек в коричневых платьицах с большими белыми бантами, в белых фартуках. Мальчиков, худеньких, глазастых. Седовласую, полную, первую свою учительницу, Анну Антоновну. Услышал взволнованный, веселый голос соседа Гоши Крупного. Теперь, кажется, директор какого-то оленеводческого совхоза. «Паша! А, Паша! Мы с тобой теперь первоклашки, настоящие промокашки!» Ах, как весело и смешно это было! Мы засмеялись так заразительно, что нам погрозила ласково пальчиком учительница. А потом первый звонок. Он, казалось, звонил с самого поднебесья. Одна из девчонок сидела на плече верзилы десятиклассника и изо всех сил махала начищенным до блеска золотистым школьным звонком. Потом с троем прошли в класс. И началась удивительная жизнь под романтическим названием «Школьные годы». «И нет милее моих школьных лет», так может сказать любой человек. Я, видимо, так разволновался, что сквозь стену увидел сразу все происходящее внутри. В классах работали строители, что-то красили, строгали доски, устилали паркетом полы. Нужно было идти дальше. Многих из моих одноклассников уже нет в живых. Как немилосердно коротка жизнь. Умерла и первая учительница, добрая и строгая Анна Антоновна. Пусть будет земля ей пухом. Она научила нас любить жизнь, быть честными и верить в людей. Я прошел выше, затем свернул в сторону набережной. Меня тянуло к воде, к лиману, к шуму волн. У одного из домов, кажется, по улице Беринга, я остановился. Что-то заставило меня это сделать. Стены испарились. В комнате на втором этаже, заставленной ящиками с компьютерами и какими-то запасными частями и всяким барахлом, увидел женщину, которая лежала на диване. Голова ее была обмотана голубым полотенцем. Женщина постановала. Видимо, у нее сильно болела голова. Вот она привстала, села спиной, прижалась к стене. На фоне золотистого настенного ковра ее бледное лицо казалось мертвым. Я узнал ее. Кажется, Галя, «Да, Галя Бужутина».